Послышался шум гравия, по которому ступали тяжелые ботинки. Кирилл быстро схватился за оружие и взглянул в ту сторону, но затем отложил автомат. Андрей лишь приоткрыл глаза, наблюдая за ним. Ему казалось, что у него нет сил ни на что другое. Шаги приближались, а затем затихли рядом с ними. Чего разлеглись? Донесся хриплый и неприятный голос. Пришедший закашлялся. Андрей перевел взгляд на него. Это был Игорь. «Чего тебе?» – грубо спросил он. Игорь с неприязнью посмотрел на брата, уязвленный таким обращением. «Ничего, ищут тебя все». Андрей это заявление проигнорировал. Игорь закусил губу и повертел головой, собираясь с мыслями. «Лучше было бы, конечно, если бы Кирилла тут не было, но и при нем Игорь говорить не стеснялся. «Чего ты дуешься на меня? Чего шипишь?» – спросил он, обращаясь к Андрею. Тот выдержал долгую паузу, размышляя, а затем, не открывая глаз, ответил обычным тоном, без язвительности или упрека. «Потому что ты палач, сам ты». Игорь начал было отвечать, но запнулся. Видя, что брат не собирается ничего говорить, он подумал немного и продолжил. «Ты делаешь то, что считаешь правильным, и я тоже, так что давай без ярлыков». Андрей молчал, по-прежнему не открывая глаз. Игорь ожидал какой-то реплики от брата, но, не дождавшись, развернулся, собираясь уходить. Сделав первые шаги, он услышал брошенную ему в спину негромкую фразу. «Каждый сам выбирает, на что направить свет, который он держит в руках». Глава 5.1. Призрак. 1. Чай. Настоящий чай. С бергамотом. Невероятно. Андрей чувствовал себя, будто перенесся в прошлое. В то время, когда такой чай они вместе с матерью пили каждый день, иногда по 3 раза, а теперь это даже не дефицит. Это роскошь, доступная единицам, кнопка, прикасаясь к которой, ты переносишься назад во времени. Он сидел в плетеном кресле на просторной мансарде потрепанного, но в его понимании роскошного дома, в котором, вероятно, раньше жил кто-то из волков. В руках у него была чашка с напитком из прошлого, которым он наслаждался уже некоторое время, задумчиво поглядывая в окно. Времени, которое можно было посвятить только себе, как правило, всегда было мало, и Андрей старался тратить его с пользой, но сейчас ему не нужно было ни латать вещи, ни ремонтировать или обслуживать оружие, ни заниматься личной гигиеной. Это был редкий случай, когда он мог просто посидеть и подумать, а подумать было о чем. Хлебнув из кружки, Андрей оторвал взгляд от горизонта и взглянул вниз, где по двору, что-то увлеченно обсуждая, гуляли бойцы его отделения. До ушей парня доносились лишь сами звуки речи, а вот слов он разобрать не мог. У ворот стоял грузовик, возле которого Толик с блаженным видом курил последнюю трофейную сигарету, Кимел, которому он так искренне, по-детски радовался, когда нашел пачку на теле убитого бандита. Неподалеку на лавке сидела Катя, дерзкая и порой свирепая девица, которая из-за своего непростого характера немного пугала Андрея. Ее к нему в отделении назначили новым медиком. Чеканкин, который выполнял функцию медика до нее, разбирался в медицине на уровне санитара-самоучки, а Катя училась у городского хирурга, пересиживавшего в ее деревне эпидемию, потому знала о членовредительстве и способах исправления его результатов куда больше. К тому же эта светловолосая бестия хорошо дралась и неплохо стреляла, так что от ее прихода отделение в любом случае выиграло. Был, правда, вопрос сексуального характера, но сама Катя быстро его разрешила, выбив Вурцу левый резец за попытку полопать ее задницу. Вурц, правда, таки успел ее потрогать и потом заявил, что резец хоть и жаль, но он того стоил. Впрочем, на предложение Толика потрогать ее еще и за грудь и заплатить за это 2-м резцом, он почему-то ответил отказом. Что же до Андрея, то его не очень симпатичная, но обладающая характером девушка, конечно, тоже привлекла, но он старался этого никак не показывать. В любом случае опыта в отношениях с противоположным полом у него было немного, да и не хотел бы Андрей, чтобы в отделении из-за этого возникли какие-то сложности. Однако если подумать, то раньше он как-то иначе на них реагировал, краснел, терялся, но теперь что-то изменилось. Может из-за стресса, может из-за того, что он сосредоточился на командовании и развитии своих навыков в этом направлении, но Андрей перестал реагировать на женщин, как на объект первостепенного интереса. Подумав так, он вздрогнул и чуть не разлил чай. Где-то он читал о таком. Кажется, там это называлось импотенция. Ой-ой, если бы не вирус, не вся эта каша с переездами и жизнью в постоянном страхе, Может быть, я сейчас оканчивал бы институт где-то в Москве или Петербурге, и жизнь была бы совсем другая, безоблачная и полная надежд. А вместо этого радуюсь тому, что впервые за столько лет пью настоящий чай и что до сих пор жив, с легким раздражением подумал Андрей. Он осторожно, чтобы не обжечься, снова отпил из кружки. Ситуация с Игорем была непростой. Разочарованный в брате, Андрей хотел по возвращении в убежище выгнать его из своего отряда, но ничего не вышло. Во-первых, самого Игоря будто подменили, он как-то совершенно внезапно превратился в абсолютно другого человека. Андрей догадывался, что это произошло после расстрела пленных, потому что после этого Игорь, сцепив зубы и преодолевая страх, дрался уже если и не наравне со всеми, то по крайней мере не сильно хуже. Андрей видел, что брату страшно, но тот сумел удержать себя в руках и больше таких срывов, как в начале освобождения, себе не позволял. Во-вторых, сам Игорь не захотел покидать отряд. Когда после задания они вернулись в убежище, Андрей собрал своих бойцов и устроил разбор полетов. Кулик, как и обещал, к вящей радости остальных покинул отряд еще до этого, а вот кандидатуру Игоря Андрей сам вынес на всеобщее обсуждение, и к его удивлению это предложение никто не поддержал. Игорь защищался, что-то доказывал, говорил, что все понял, что больше не подведет, но это было лишним, люди сами все видели, и как позже выяснилось, давно все решили. Черенко постфактум рассказал об этом Андрею, мотивируя все короткой фразой. Он изменился. Потом, правда, добавил, он же твой брат. Странно, что не сказал. Вертел я вас обоих. Так что несмотря на то, что отношения между братьями охладели, Игорь оставался в отряде. Пока что Андрей не решил для себя, лучше это или хуже. Сам Андрей тоже изменился. Стрессы, пережитые во время освобождения, потери, постоянный риск и ответственность поначалу выжили его досуха, но потом он понял, что именно они и мобилизовали его, заставили соображать быстрее, показали, что он на это способен, хоть результат и не всегда был таким, как ему бы хотелось. Во многом помогли сами бойцы, их поддержка, понимание и то, что они не разбежались из отряда. К тому же никто не винил Андрея за погибших, чего тот очень боялся. Более того, по результатам всей операции его отряд понес наименьшие потери. Трудно сказать, случайность это, везение или что-то еще, но факт был налицо, и благодаря такому результату во многом развеялись и его собственные сомнения в своих силах. После генеральной битвы с бандой, когда они вернулись в убежище на отдых, Андрей имел достаточно времени, чтобы переосмыслить произошедшее. Самым удивительным для него оказалось то, что он ни разу не задумался о том, что будет убивать. На фоне беспокойства о своих бойцах и об управлении отрядом он совсем забыл о себе, и ему это понравилось. Если отбросить случай с пленными, то Андрей вообще ни разу не задумался о судьбе бандитов. Очерствел ли он? Нет, вряд ли. И случай с пленными доказывал это. Но операция раскрыла ему глаза на очевидную для большинства вещь, которую он упорно не хотел замечать до нее. Его люди для него ценнее, чем все остальные, и их жизни это все, что его реально заботит во время боя. Под повязкой на плече зачесалась рана, и Андрей осторожно помассировал ее. Рука уже почти не болела, сквозная рана плеча, которую котя классифицировала как комар укусил, затянулась и лишь изредка напоминала о себе. Однако поначалу это стало для парня большим событием. Он испытал боль и страх, были даже мысли о смерти, но на деле все оказалось пустяком. Из-за этого в дальнейшем Андрей испытывал неловкость перед товарищами и пообещал себе, что больше так не опозорится. Он допил чай и поставил кружку на стол, затем вновь осмотрелся. Дом был неплохо обставлен вполне приличной мебелью, хоть и заметно уступавшей той, которую парень видел у Лионелли. Андрей подумал, что не только Лионелли любит все красивое. Вероятно, здесь тоже жила какая-нибудь шишка, только из местной банды, может, даже именно череп. Андрей спустился вниз по лестнице и уловил в воздухе отчетливый запах ржавчины. Он распространялся от большого пятна крови, которая впиталась в мягкий палас, расстеленный в одной из комнат. Там же лежало тело убитого бандита, единственную деталь, неприятно контрастировавшая с уютом дома. Окинув тело презрительным взглядом, Андрей покинул дом и вышел на улицу. Заметив командира, к нему подошел Толик. «Полковник где-то рядом, велел ждать его здесь», — сообщил он. «Ну и отлично», — ответил Андрей и посмотрел на дорогу, откуда как раз донеслись звуки мощного мотора «Хаммера». «Ты смотри, легок на помине». Через полминуты «Хамви» остановился у ворот, точь-в-точь такой же, как потерянный Толиком и Воробьевым. Из него немного неуклюже выбрался Гранины, заметив Андрея, сразу направился к нему. Оглянувшись, Андрей нигде не мог заметить Черенка. Да уж, навык растворения в воздухе при появлении начальства у охотника работал исправно. «Вижу, ты неплохо устроился», — вместо приветствия сказал Павел, и на лице у него появилась улыбка. «Ну что вы, товарищ полковник», — решил отшутиться в ответ Андрей. «Как можно? Наоборот, мы вам нашли кабинет попросторнее. Вот, как раз квартирантов закончили выселять». Оба засмеялись. «Молодец, Андрей, не ошибся я в тебе», — внезапно похвалил парня полковник. Андрей удивленно посмотрел на него и немного покраснел. Похвала Гранина была для него самым приятным поощрением в мире. «Ну-ну, не смущайся, ведь все заслужено. Не хотел тебя раньше хвалить, но сейчас уже можно». «Спасибо», — смущенно выдавил Андрей, глядя в пол. «Во всей операции ты был одним из самых ценных звеньев. Твое отделение уничтожило много бандитов, вы раздобыли транспорт, оружие, которое сыграло одну из решающих ролей во всей операции, что еще добавить? Ты отлично проявил себя». Полковник посмотрел на него, прищурившись, затем перевел взгляд на дом. «И думаю, что у меня есть для тебя задачка поинтереснее, чем бегать за прячущимися по лесам бандитами», — закончил он. Договорив, Павел направился к дому и вошел в коридор первого этажа. Бегло осмотрев комнаты и их обстановку, он прошел в гостиную, где запаха крови не было слышно. Андрей шел за ним. «Короче, организация у нас развивается малость быстрее, чем мы могли себе представить даже в самых смелых мечтах», — сообщил он. «И мы с майором Родионовым решили повысить тебя и доверить взвод. Понимаю, что это немного быстро, но у нас особо не из кого выбирать, а ты хорошо себя зарекомендовал. Думаю, справишься». «Ты ведь справишься?» «Так точно». Андрей давно решил, что впредь будет соглашаться со всем, чего от него потребуют Гранины Родионов. Они уж точно лучше него понимают, что ему по силам, а что нет. «Хорошо», — кивнул Гранин, разглядывая обустройство гостиной. «Так, а здесь у тебя что?» Полковник шагнул к красивой резной двери и распахнул ее. Андрей последовал за ним. За дверью оказалась большая кухня, на электроплите, питавшейся от солнечных батарей, расположенных на крыше, стоял все еще горячий чайник. Эти батареи стали, наверное, чуть ли не самым ценным трофеем организации за последние две недели. Романов, уже немного ориентировавшийся на этой кухне, по-хозяйски достал из шкафчика кружки и взялся разливать чай. «Этот чай, для меня это прямо вкус из детства», — наливая, мечтательно поделился мыслями Андрей. Услышав его слова, Павел подумал о том, как тяжела была жизнь Андрея, скольких обыденных вещей и элементарных детских радостей он лишился. И все равно, несмотря на это, парень не сломался, не стал безликим и безвольным слабаком. «Вот Игорь, этот из другого теста». Пообщавшись с ним, Павел не сразу понял, как такого человека могла не сломить жестокая среда, в которой он оказался. Понадобилось время, чтобы найти ответ, и теперь он знал, воля Андрея удержала их обоих на плаву. «Да, Андрей, я и сам уж не помню, когда в последний раз пил настоящий чай. Жаль, что из-за банды так много людей уже не смогут этого сделать», — вырвалось у Андрея. «Если ты о тех, кто погиб, то здесь твоей вины нет», — наставительно ответил Гранин. «Мы дрались за наше будущее, и каждый прекрасно понимал, что оно будет не у всех». Полковник С. шумом втянул немного горячей жидкости. «Я тебе больше скажу. Фраза Наполеона «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» в сегодняшних реалиях стала аксиомой. Жизнь и в те времена была не сахар, а теперь так и вовсе превратилась в сплошную войну. А война есть война, друг мой, она всегда одинакова. Люди будут умирать в боях еще много лет, и мы ничего не сможем с этим поделать. Как-то жестоко это у вас звучит, будто жизнь ничего не стоит. А разве не так? С ноткой превосходства спросил Павел. Что стоила твоя жизнь на той дороге? Ничего. Они просто хотели тебя убить, и будь мы чуть медлительнее, убили бы. Сколько раз ты чуть не погиб уже в наших рядах, а знал бы ты, сколько раз в жизни я сам был на волосок от смерти. Жизнь, она обретает ценность только тогда, когда ее не стремятся отнять, когда человек в безопасности, когда раскрываются его таланты помимо умения выживать. Выживание – всего лишь один инстинкт, а все остальные – бесценные навыки. Строить, выращивать растения, учить детей, писать музыку и многие-многие другие – Они в условиях выживания в принципе бесполезны. Вот какая тебе в бою польза от архитектора? Никакой. Именно. В бою важнее умение этого архитектора воевать. И так для всех. Но в безопасной обстановке он может спроектировать укрепление дом, школу, больницу. На войне же он просто еще один солдат, единица. И почему его жизнь должна быть ценнее, например, твоей, особенно если ты более умелый солдат? А раз жизнь всех людей стоит одинаково, значит, стоят они ничего, перебив, закончил Андрей. Павел вздохнул. Оглянувшись, он прошел обратно в гостиную и уселся на диван. Андрей присел на стул напротив него. «Неужели ты думаешь, что для меня вы все оловянные солдатики?» — спросил Гранин. Андрей вспомнил Кулика, его слова про то, что руководство их организации ничем не лучше степных волков. Павел, не дождавшись ответа, продолжил. «Ты должен понять жестокую, но простую истину. Вступая в бой, человек вне своей воли становится смертником, пешкой. Я, ты, Родионов, пули все равно. И задача командира – сделать все возможное, чтобы погибло как можно меньше его людей. Меньше. Почему же не сделать так, чтобы не погиб никто?» «Можно», – кивнув, ответил Гранин. «Есть такой способ». «Какой же?» – удивленно спросил Андрей. «Не вступать в бой». Полковник сделал паузу, глядя на реакцию Романов. Тот опустил лицо и молчал. «Ты знаешь способ разобраться с угрозой без боя? С волками, например?» Андрей отрицательно покачал головой. «И я не знаю. А значит, победа будет стоить жизни, как бы нам не хотелось другого». Романов вздохнул. «Полковник прав, всем выжить не удастся. Андрей видел, что происходит в бою, как пули пролетают рядом с тобой, как ранят, как убивают. Видел, как угасает в глазах жизнь, которая мгновение назад била ключом. Когда мы разобьем банду, мы ведь остановимся». На лице Гранина появилась грустная улыбка. Он давно уже понял, что остановиться невозможно, потому что остановка в этом мире теперь только одна – смерть. «К сожалению, нет», – он покачал головой. «И не потому, что мне этого не хочется. Уж поверь, я за свою жизнь так навоевался, что сыт этим по горло». Полковник вздохнул и отхлебнул чаю. Андрей терпеливо ждал, пока он продолжит свою речь. Ему было интересно послушать, почему же Гранин не видит возможности остановить кровопролитие. «Все дело в том, что волки — это низшие хищники, шакалы, падальщики. Они питались слабыми и беззащитными. Но как и в любой пищевой цепочке, над ними есть другие, более развитые, более хитрые и более смертоносные. И единственный способ выжить – стать одним из них. Вот она истина. Вот то, что так долго не мог уловить Андрей. Чтобы выжить, нужно стать высшим хищником. Нет никакого смысла созидать, если ты не способен сберечь свое творение от уничтожения. Нет смысла рожать детей, если ты не можешь защитить и вырастить их. Вообще невозможно создать что-либо, если нет возможности это сохранить. Сперва нужно приложить все усилия для того, чтобы ликвидировать угрозы. Вот как изначально размышляли Гранин, Родионов, Дьяков. Как, быть может, размышлял отец, когда ушел накануне эпидемии. Может, он тоже знал, что, будучи крысой на тонущем корабле, пытаясь спастись самому, он тем самым не сделает ничего для того, чтобы спасти весь корабль и вместе с ним экипаж. Андрей попытался восстановить в памяти последние слова матери об отце. Что же она говорила? Общие фразы, что он сильный и умный, у него очень важная работа, и он вроде бы что-то знал о происходящем. Но что именно? Эх, если бы спросить ее сейчас. Наш отец уехал буквально за день до эпидемии, внезапно начал делиться воспоминаниями Андрей. А мы с матерью прямо на следующий день поехали к ее родителям в деревню. Но это не помогло. Когда она заболела и поняла, что умрет, то постоянно рассказывала нам с Игорем об отце. Просила никогда не забывать ни его, ни ее. Говорила, что он отправился исполнять свой долг, что не мог иначе. Позже я много раз думал о том, была ли у нее на него обида за то, что он нас бросил, потому что у нас с братом она была. Сейчас я думаю, что, наверное, слишком плохо его знал. Павел мог бы на пальцах одной руки пересчитать случаи в жизни, когда его чувства и эмоции были настолько сильны, что он не мог удержать их в себе, обязан был их выпустить. Сейчас был как раз такой случай. Сын его друга открывался ему, но блуждал в потемках собственной души. Раньше Гранин не хотел говорить Андрею, что знал его отца, но теперь понял, что больше не должен этого делать. Она любила его как раз за это, за принципы, за честь, которой он дорожил, за нежелание быть винтиком, с волнением сказал Павел. Она с самого начала отдавала себе отчет, что всегда будет для него на втором месте, но этого ей было достаточно. Звучит так, голос Андрея дрогнул, будто вы знали их. Да, знал. Андрей бросил на полковника взгляд полный самых разнообразных чувств. Были здесь и недоумение, и обида, и даже злость. Это правда? Спросил он после паузы. Да. А господи, почему же вы раньше не сказали? Вскричал Романов, с грохотом поставив кружку и разбрызгав чай по всему столу. Я не был уверен, что ты именно его сын. Тогда в лесу, после поездки к Лионелле, вы расспрашивали меня о родителях, об отце. Я еще тогда подумал, что вы можете его знать. Не знаю откуда, а и неважно. Во взгляде Андрея, направленном на полковника, было нескрываемое разочарование. Почему он молчал? Если знал, то почему молчал? Но даже не это было сейчас главным вопросом. Расскажите мне о нем, с напором потребовал он. Где и когда вы его встречали? Что о нем знаете? Где он служил? Я должен найти его. В первую очередь ты должен успокоиться, резко и строго сказал Павел. Андрей прикрыл рот, изумленно уставившись на полковника, хотя из горла стремились вырваться и другие вопросы. Так-то лучше, тон Павла не стал мягче. Я понимаю, что ты ошарашен, взволнован, но держи себя в руках. Если я не сказал тебе раньше, значит, у меня были на то причины. Андрей повиновался и молчал, хотя эмоции внутри него неистовствовали. Павел тоже долго молчал, собираясь с мыслями. Он не любил вспоминать о погибших друзьях, но сейчас это нужно было сделать. И затем он рассказал Андрею все, что помнил о Викторе Романове, об их дружбе, совсем чуть-чуть о службе, и о том, как предлагал ему укрыться в бункере. А после долгого рассказа несколько минут молчал. Растерянный Андрей тоже молчал, отрешенно глядя в стену. «Ты не представляешь себе, как мне его не хватает», — сказал вдруг Павел, глядя в сторону. «Твой отец был для меня больше, чем другом, он был мне, как брат. Эх, ну и завертели бы мы здесь, будь он жив». Гранин ненадолго умолк, задумавшись. Потом продолжил. «Хоть я знал его не так долго, как хотелось бы, я могу с уверенностью сказать, он был отличным человеком. И я чувствую свою вину в том, что мы, я, ты, твой брат, потеряли его. Поверь, я сделал все, что мог, чтобы помочь вам, и я не знаю, почему все так вышло». Андрей с трепетом слушал Павла, жадно впитывая каждое слово, сказанное об отце, ожидая чего-то еще, но полковник усилием воли отогнал от себя воспоминания. В бункере у него было много времени, и он долго горевал по своему другу, но теперь не мог позволить себе раскисать. Поставив кружку на столик у дивана, он взглянул на Романова. «Павел Константинович, я должен найти его», — серьезно сказал Андрей. «Как это понимать? Я должен отправиться за ним, туда, где вы вместе служили. Ты не понимаешь, о чем говоришь», — холодно перебил его Павел. «Если ты что-то и должен, так это успокоиться. Прошло почти 10 лет. Я могу найти там что-то, напасть на след, может, что-то узнать». Андрей его явно не слышал. «Ты был там?» От такой новости Андрей растерялся. «Что? Когда?» «Аэродром, на котором мы раздобыли оружие перед тем, как вступили в первый бой с волками. Там мы служили. Это было последнее место, где я его видел. Но...» Глаза Андрея заблестели. «Я не знаю, где он теперь, Андрей, не знаю, жив ли он вообще, и ты не знаешь, так что сейчас не время гоняться за призраками. Вместо этого нужно сосредоточиться на более насущных проблемах, а к этой ты вернешься позже, когда появится время и возможность». Андрей отрешенно смотрел на Павла. Слышал он его или нет, понять было невозможно. «Я рад, что встретил тебя», — сказал Гранин. «За это короткое время ты стал мне, как сын. А если бы не вернулся Олег, ты мог бы остаться моим единственным сыном». Романов дрогнул, потом дернул головой, будто прогоняя какое-то наваждение. «А я рад, что он вернулся». Андрей сказал это искренне, но Гранин все равно бросил на парня пристальный взгляд. «Я знаю, что у вас хреновые отношения», — сказал он. «Отчасти в этом виноват я. Ты сам знаешь, что Олег вспыльчивый и часто ведет себя, как пацан. И раз уж мы заговорили о нем, я хочу попросить тебя быть умнее и не реагировать на провокации с его стороны. Я понимаю. Постараюсь просто держаться от него как можно дальше». «Хорошо». Наступила долгая пауза. Гранин потягивал чай, Андрей постукивал пальцами по столу. Оба думали о своем. Андрей – об услышанном, Павел – о том, что стареет. «Итак, наконец», – нарушил молчание полковник. «Как я уже говорил, у меня есть для тебя задание. Гильдия очень довольна нашими действиями и предложила еще одно дело. Нужно сделать для них кое-какую работу, а за это они пообещали очень щедрую плату и, что интересно, как раз тем, чего нам катастрофически не хватает, топливом и медикаментами. Не знаю пока, кто информировал их о том, что именно у нас в дефиците, но собираюсь это выяснить. Полковник сделал паузу, размышляя, затем продолжил. Скажу сразу, мы не для того воевали за свободу, чтобы стать наемниками. Поэтому буду с тобой откровенен, дело вовсе не в вознаграждении, хоть оно нам и позарез нужно, а в том, что методы гильдии мне очень не нравятся. Они привыкли со всеми играть в игры, и мы, не исключение. А раз так, то неплохо бы узнать, с кем мы играем и какие правила. В общем, все ваши текущие задания отменяются, пока что пару дней отдохните здесь, а вскоре я с тобой свяжусь и дам инструкции. Все понятно? Так точно, задумчиво ответил Андрей. Ну и отлично. Тогда последнее, не забивай себе голову тем, что сейчас тебе не нужно, не теряй концентрацию. Знаю, это трудно, но ты должен это сделать. Договорились? Андрей кивнул, не глядя на Павла. Полковника это, похоже, не устроило. Я могу на тебя положиться? Гранин пристально смотрел на Андрея, ожидая ответа или хотя бы взгляда. Да, Павел Константинович, конечно, можете. На этот раз Андрей, понимая, чего от него ждут, посмотрел полковнику в глаза. Ну и ладушки, все, давай, сержант, отдыхайте. Полковник поднялся, поставил на стол кружку и быстрым шагом вышел. Гранин изначально планировал уже во время этой встречи разъяснить Андрею суть предстоящего задания, но разговор о Викторе Романове оказался слишком трудным для них обоих, особенно для Андрея, которому теперь нужно было дать время прийти в себя. Да и без этого Павлу стало ясно, что парню нужен отдых, как минимум для того, чтобы залечить рану под повязкой. Вот полковник и решил отложить разговор на потом, тем более, что время позволяло. Андрей и раньше верил, что отец жив, но тогда это была пустая, ничем не подкрепленная вера, которую он упорно лелеял в душе и благодаря которой шел вперед. Это упорство иногда было настолько сильным, что больше походило на паранойю, но чем бы оно ни было, для Андрея это был сильнейший мотиватор, цель, к которой он стремился и ради которой был готов на все. Именно она не дала ему сгинуть в пучине безнадежности. Теперь же Гранин дал ему глоток чистого воздуха, подпитал эту веру, и за это Андрей был ему очень благодарен. Два беззаботных дня пролетели, как весенний ветер, быстро и незаметно. Короткий отдых, больше похожий на передышку, закончился, и Андрей вместе с отрядом прибыл в убежище для получения снаряжения и инструкций к предстоящему заданию. Он ничего не рассказал Игорю о разговоре с Граниным, в последнее время он вообще почти не разговаривал с братом. Игорь тоже не стремился к диалогу, и такое положение вещей устраивало обоих. Все два дня Андрей прокручивал в голове рассказ полковника, совмещал его с тем, что сам помнил об отце и строил в голове его новый образ. Конечно, Гранин ничего не рассказал о том, чем именно они с отцом занимались или какую выполняли работу, но зато он немного рассказал о том, каким был Виктор Романов. Это был честный, решительный человек, всегда уверенно отстаивавший свои взгляды. Он никогда не оставлял друзей в беде, никогда не отступал перед трудностями, а такие качества импонировали Андрею, и он решил, что будет стараться поступать так же. Жив ли отец? Андрей всегда твердо верил, что да, но сейчас впервые засомневался. Может, пришло время перестать тешить себя иллюзиями и смириться с реальностью. За 10 лет отец не смог найти их с братом, не смог добраться до Гранина, хоть и знал, где искать. Возможно, он был возле убежища. Может, наткнулся на завал или даже смог преодолеть скалы, но уперся в запертые двери бункера и ушел. Что ж, в любом случае для того, чтобы искать его нужны зацепки, а пока их нет, нужно делать то, что должно, выполнять приказы Гранина. Для предстоящего задания в подчинение к Андрею попали еще два отделения, которых он пока что даже не видел. Командовал ими Воробьев, которого специально для этого полковник два дня назад забрал с собой. По прибытии в убежище Андрей сразу отправил Толю Черенко разыскать Сергея и своих новых бойцов, а Игоря – разобраться с обеспечением. Сам же направился к Павлу, но в штабе выяснил, что тот куда-то уехал вместе с Родионовым. Значит, можно было самому заняться организационными вопросами, чтобы еще до возвращения руководства уже подготовиться к действиям. Первым делом Андрей отправился в арсенал, где встретил Игоря, показавшегося ему слегка подавленным. «Как наши дела?» – сухо поинтересовался Андрей. «Ты мне скажи», – буркнул в ответ Игорь. «Куда нас отправляют?» «Пока не знаю. Нам дают кучу оружия. Трой», – голос Игоря соответствовал его виду. «Такое чувство, что нам предстоит новое освобождение». Игорь был уверен, что после того, как они разделаются с волками, боевые действия прекратятся. Он каждое утро настраивал себя, что это последние дни, что еще денек-другой и все закончится, и все они вернутся к своим делам. Потому набор оружия и снаряжения, которое ему показали в арсенале, его совершенно не воодушевил. Постоянное напряжение, риск быть убитым, все это угнетающе действовало на любого человека, но Игорь оказался еще более чувствительным к таким вещам. Он не рвался в бой, хоть и пытался скрыть это. Андрей подумал, что, возможно, стоит еще раз предложить Игорю покинуть отряд. Меньше всего ему хотелось снова рисковать жизнями бойцов из-за того, что в критический момент Игорь опять расклеится. «А ты чего ожидал?» – резко спросил Андрей. «Прогулку? Это тебе не книжки. Здесь по скверам не гуляют. Даже сейчас, когда мы дали волкам под зад, они все еще остаются силой, с которой стоит считаться, а ведь есть еще куча других банд, есть гильдия, которая вообще смотрит на всех, как на еду». Игорь молчал, опустив взгляд. Андрея это побудило продолжить говорить. К тому же ему было, что сказать брату. «Может, думаешь, что мне легко? Думаешь, я рад снова лезть под пули и убивать людей, которые будут пытаться убить меня? А что еще хуже, ты думаешь, что я прыгаю от радости от того, что на мне лежит ответственность за жизни других людей? Каждая смерть в нашем отряде ложится на меня бременем, потому что они расплачиваются своими жизнями за мои ошибки, а тут взяли и навешали на меня еще два отделения. Как мне ими командовать?» «Да, Родионов учил нас, как должны взаимодействовать отделения во взводе, учил на случай своей гибели, как управлять взводом, но мне от этого ни хрена не легче. И несмотря на это я не ною, хоть мне и просто писец как стрёмно. Гранин и Родионов верят в нас, уверены, что мы справимся, значит, мы не имеем права их подвести. А ты, если не готов, всегда можешь остаться здесь. Ты знаешь, я тебя осуждать не стану». Игорь ничего не сказал, даже не взглянул на брата. Просто развернулся и ушел. От разговора с братом на душе осталось неприятное чувство, прогнать которое не удавалось. Чтобы отвлечься от него, Андрей решил познакомиться со своими новыми бойцами. Это были переформированные на базе старых отделений Чурка и Стахова отряды, самой серьезной проблемой которых было то, что оба бывших командира погибли во время проведения освобождения. Но половина бойцов в отделениях была обстрелянной, а вторая прошла обучение в три раза более интенсивное, чем то, которое проводилось до освобождения, а это уже было хоть что-то. Оставалась только проблема с командирами, и пока что Андрей не знал, как ее решить, и подумал, что, возможно, половник что-то подскажет. Полковник Гранин, вопреки ожиданиям Андрея, приехал только на следующий день утром. Через несколько минут после того, как мощная фигура полковника исчезла в дверях штаба, Романов уже знал, что его ждут. Дверь в кабинет Гранина была приоткрыта, чтобы создать в помещении хоть какой-то поток свежего воздуха. В начале мая жара уже была невыносимой. Андрей, остановившись на пороге, заметил, что Павел изучает карту, развернутую у него на столе. Сосредоточенный взгляд быстро бегал по карте, отмечая детали, которые тут же обрастали карандашными пометками. «Проходи, проходи», — пригласил полковник Андрея, не отрываясь от карты. «Присаживайся». Андрей подошел к столу и уселся на стоявший рядом стул. Затем взглянул на карту. Кажется, на ней был обозначен какой-то город и его окрестности. «Мое задание?» — уверенно поинтересовался Андрей. «Да», — спокойно ответил полковник, не отрываясь от своего занятия. «Эту карту привезли от Лионелли, а тому ее в свою очередь передал некто Штерн». «Штерн?» — задумчиво повторил Андрей, пытаясь вспомнить, мог ли он слышать ранее такую фамилию. «А кто это?» «Не знаю, но тебе нужно с ним связаться, по прибытии на место. Это карта города, который находится примерно в 200 километрах на севере. Называется Ольховка. Суть задания изложат на месте, исходя из обстановки на момент прибытия. Скорее всего, предстоит боевая операция, потому что заявили, что требуется боевая группа не меньше взвода, но наверняка узнаешь только по прибытии». Павел отпил из чашки, стоявшей на столе, прочистил горло и продолжил. «Я планировал отправить Родионова, но обстоятельства изменились. Он нужен здесь, чтобы обучать сержантов, в том числе и для твоего взвода. Через неделю получишь своих и немедленно приступишь к делу. Еще через неделю, думаю, Родионов подготовит новую партию и сможет освободиться. За это время мы доукомплектуем еще один взвод, и с ним уже пришлю Макса, а ты перейдешь в его подчинение. Твоя задача, пока будешь ждать Родионова, выяснить, чего хочет гильдия, провести разведку и оценить обстановку. Затем, если гильдия сможет обеспечить связь, доложишь, и мы вместе примем решение по поводу дальнейших действий. А если не сможет, будешь ждать Родионова. Понял. Хорошо. Чтобы упростить путь, гильдия даст тебе проводника, который поможет добраться до Ольховки. Майор уж как-нибудь сам доберется. Ну, вроде бы все понятно, немного неуверенно сказал Андрей после короткого размышления. Павел внимательно посмотрел на него. От него не ускользнуло настроение Андрея, но он сделал вид, что ничего не заметил. Скорее всего, парень боялся уходить далеко от убежища, ставшего ему домом. Возможно, боялся потерять контакт с людьми, поддерживавшими его. И, конечно же, боялся рисковать людьми, но что-то не позволяло Андрею признаться в своих страхах, а значит, он был готов бороться с ними. В таком случае собирайтесь. Я даю твоему взводу особый статус, и подчиняться ты будешь непосредственно майору Родионову и мне. Особый статус, получается, меня выделили, вау, подумал Андрей, но вслух это сказать не решился. Понял, разрешите идти, погоди, и вот еще что. Паша сделал короткую паузу, будто задумался, хотя на самом деле он заранее продумал, что скажет. Я хочу, чтобы ты собрал кое-какую информацию о гильдии. На месте держи глаза и уши открытыми, постарайся выяснить, как устроена их структура, как они организованы, чем конкретно занимаются, откуда везут то, чем торгуют. Но только так, чтобы гильдия не заподозрила, что ты копаешь, иначе у тебя могут возникнуть неприятности. Понимаешь меня? Андрей одобрительно кивнул. Его и самого интересовали некоторые из этих вопросов, поэтому выполнять такое поручение будет вдвойне интересно. Павел выдержал еще одну паузу, на этот раз гораздо длиннее предыдущей, он все же не решался сказать то, что хотел ранее. Возможно, это не входило ни в сферу интересов группировки в целом, ни в сферу интересов Андрея и его окружения в частности, но это входило в интересы Павла и Родионова. Он вышел из-за стола и подошел к приоткрытым дверям, отворил их и выглянул в коридор, там было пусто. Несмотря на жару, он закрыл дверь, потом прошел к окну, проверил, не стоит ли кто внизу. Тщательно закрыв окно, он не спеша вернулся к Андрею и сел на свое место за столом. «Как считаешь, какую роль в этом мире играет гильдия?» Негромко спросил он вскоре, и взгляд его, блуждавший по кабинету, устремился на Андрея. «Какую роль?» – переспросил Андрей. «Не знаю. Важную». «Важную?» – усмехнулся Павел. «Это понятно. Насколько важную? Что они из себя представляют? Какую реальную власть имеют? Откуда взялись вообще?» «Павел Константинович, мы с вами ведь уже говорили об этом, и я тогда рассказал все, что знал». Гранин продолжал сверлить Андрея внимательным взглядом. Казалось, что ни одна мысль парня не могла проскользнуть мимо него. «Да, было дело», — подтвердил он. «Но подумай еще раз. Ты жил в этом мире последние 10 лет, слышал больше, чем я, видел вещи, которых я не видел. Какие попадались слухи, какие приходилось слышать истории. Ведь есть же люди, путешествующие по миру в поисках лучшей жизни, не оседающие в деревнях и не вступающие в банды. Попадались тебе такие?»